хотя художник вполне мог рассказать о дипломате в коридоре, но в такие случайности Дронго не верил. Не мог же убийца ждать за дверью появления Фархада. Значит, нужно было проверять других. Глава 5. Ночное шоу устраивалось последователями одной из религиозных сект, столь многочисленных в Ираке. Мусульманские святыни, мавзолеи имамов и последователей пророка, тысячи верующих паломников – все это создавало отличный фон для возникновения различных шиитских и суннитских сект в самом Ираке. Разбитый на два основных течения исламский мир одинаково почитал Мекку и Медину, святыни пророка всех мусульман Мухаммеда и установленный камень Каабу, прикосновение к которому в определенные дни после прохождения всех необходимых ритуалов делало правоверного мусульманина хаджи. В Ираке были сосредоточены в основном шиитские святыни, главной из которых считалась мечеть имама Хусейна, сына имама Али, погибшего за веру. Междуусобная борьба за власть, в которой шииты потерпели поражение, завершившаяся казнью Али и гибелью его сына Хусейна, тем не менее дала повод возвести их в ранг святых и сделать места их гибели святынями для шиитов. К этому течению принадлежали иранцы, большая часть иракцев, некоторая часть пакистанцев, афганцев, таджиков, туркмен, азербайджанцев. Посещение мечети имама Али в Наджафе, место его гибели в Куфе, мечеть Хусейна в Кербеле, делало шиитов каблии, почти такими же почитаемыми лицами, как хаджи. Последователи малочисленных сект, отколовшиеся от основных течений, вербовали своих сторонников и за счет различного рода почти эстрадных номеров, которые производили впечатление на верующих. Дронго сидел среди членов делегации в первом ряду, наблюдая, как специально подготовленные фокусники втыкали кинжалы себе в бок, протыкая себя насквозь, вбивали кинжалы в голову, засовывали ножи себе в рот, пробивая горло насквозь. Некоторые менее подготовленные зрители от страха закрывали глаза, некоторым становилось просто плохо, и они поспешно покидали слишком кровавое зрелище. Крови, правда, было немного, но она была совсем как натуральная, и многие верили, что актеры действительно вбивают в голову гвозди и кинжалы. Рядом с Дронго оказалась переводчик из академии, довольно миловидная женщина, лет 40-45. В отличие от слишком впечатлительных мужчин, она не прятала глаза, не кричала, равнодушно наблюдая за тем, как на сцене один кровавый ужас сменялся другим. «Вам совсем не страшно?» — повернулся к ней Дронго, внимательно разглядывая ее. Узкое тонкое лицо, прямой чуть вздернутый нос, красивые восточные глаза. Впечатление несколько портил излишне тяжелый волевой подбородок. «А вам?» — спросила женщина. «Вы тоже смотрите на все это довольно спокойно?» «Я видел подобные фокусы в Пакистане», — сознался Дронго. «А я бывала раньше в Ираке», — ответила женщина. «Просто скучно было сидеть в отеле одной». «Вы хорошо знаете Багдад?» «Неплохо. Я бывала здесь трижды», — созналась женщина. «Давайте уйдем отсюда», — предложил Дронго. Она согласно кивнула. Выйдя на свежий воздух, они довольно быстро поймали такси. «В какую сторону лучше поехать?» — спросил Дронго у своей спутницы. «Карида Дахили. Это один из лучших районов Багдада. Там аристократическая улица. Тогда поедем туда. Только скажите сами водителю на арабском. Здесь почти никто не знает английского». Женщина чуть заметно улыбнулась. Они переехали на другую сторону Багдада, трижды минуя перекрестки с огромными портретами усмехающегося президента.